Опрошенные под гипнозом свидетели показали разные, причем показания различались по возрастным группам. Молодежь рассказывала о возникших из-за кустов многочисленных милицейских людях. Те, кто постарше, боязливо озираясь, поведали о прикативших по проселочной дороге черных зисах воронках. А одна старушка-гример, нервно подхихикивая, живописала скрипящую тележными колесами и зыркающую мужиками в попахах тачанку батьки Махно. А так, да, всем было внушено, что Наталья Варли покинула фильм по своей воле, мотивируя это тем, что она не актриса, а цирковая гимнастка. Видит, мол, что получается у нее плохо, не хочет подводить людей, и так далее в том же духе. Сканируя городки и поселки курортного региона, я настроился на самое плохое, что темные силы утащили артистку к себе в подпространство. Этого, по счастью, не случилось, видимо, на такую серьезную акцию силенок у них, даже при том, как они успели здесь развернуться, все же не хватило. Да, я нашел Наталью. Ее, в усмерть накачанную гипнозом и мало что соображающую, прятали неподалеку, на окраине городка, в пустующем доме какого-то московского писателя. На следующие 3 дня я перебрался поближе к тому месту, следил, изучал, продумывал план освобождения, но предварительно я решил проблему мошкары в среде съемочной группы. Сколько смог, я выловил своим невидимым пылесосом, а остальных, применив специальные приспособления и израсходовав на это дело прорву драгоценной энергии, загнал и закупорил, никогда не догадайтесь, где, во внутреннем мире актера Моргунова. Среди всех участников съемочного процесса Моргунов показался мне наиболее пораженным воздействиями темных сил, и я решил, что хуже для него не будет, а кроме того, присутствовало еще и такое соображение, что ни в кого другого вся эта куча мошки не влезла бы. Тут пригодилась последняя электронная защита, что до сих пор оставалась у меня в запасе. Я решил, что если она не дает темным сущностям забраться к человеку вовнутрь, то пусть теперь наоборот, не дает уйти у него изнутри. Обычно так не делают, но мне просто некуда было деваться, пришлось импровизировать на ходу. Решение это оказалось ошибочным и последствия имело самые невообразимые, но об этом будет рассказано в свое время. А пока, прячась в кустах и посматривая на нужный дом с высокого холма, я наблюдал, как светятся оконные стекла, днем, отражая солнце, а по вечерам, приглушенным электрическим светом из-за плотных штор, и как топают по двору големы-охранники. Было их с десяток, в немецкой военной форме, со шмайссерами наперевес. Отчего темные силы материализовались именно в таком виде, то надо спрашивать у них самих, но смотрелось это в любом случае устрашающе, и было понятно, что так просто вернуть актрису Наталью Варли не получится. Всего однажды мне удалось преодолеть укрывающий дом барьер, только ментально, понятное дело, и проверить, как там пленница. Она, как уже было сказано, пребывала в несколько измененном состоянии сознания. Похитившая ее темная сила, действуя в своем подлом стиле, помутила ей разум. Защита, которой я снабдил актрису в самом начале, не помогла. Здесь было воздействие посильнее, чем тучка мошкары. В общем, теперь актриса Наталья Варли идентифицировала себя как персонажа фильма «Кавказская пленница» девушку-комсомолку Нину. И надо сказать, это был еще не самый плохой вариант. Под воздействием темных злобных сил она могла ощущать себя, скажем, актером Моргуновым, или, например, оператором Окуляровым, или, вон, ослицей Люси, а то и грузовым автомобилем непонятной модели, который водил в фильме «Шофер Эдик», «Шайтан железный», «Чтоб ты заржавел». А что, запросто, с этими потусторонними вторженцами ждать можно чего угодно. Это было не страшно, все эти воздействия временные и вполне поправимы. Я легко вывел бы ее из этого состояния и сам, но для того требовался визуальный контакт. Нужно было, однако, Наталью Нину из плена как-то освобождать, а способы прямолинейные и силовые здесь подходили мало. И тогда я призвал кое-кого себе на помощь. Темная и душистая ночь царила вокруг. Где-то играли на гармошке, перелаивались в дальних дворах собаки. Густое южное небо нависало в вышине и удивленно моргало звездами, большими и малыми, яркими и не очень. О, небу было от чего удивляться. На скупо освещенной убывающей луной поляне, что со всех сторон прикрывалось деревьями и высокими кустами, выстраивались шеренгами люди. Все они были светловолосые и невысокие, все поблескивали в лунном свете стеклами очков. Все они были шуриками из на тот момент еще не существующего кинофильма «Кавказская пленница». потому что, ну а кто еще должен освобождать из рук похитителей Нину, как не Шурик? Рассудив так, я взял припасенный шаблонный вот, наваял, на все, что называется, деньги, в смысле, на всю имеющуюся в наличии энергию. Энергии в наличии имелось не бесконечно, поэтому Шуриков я создавал самых простеньких, базовую, так сказать, комплектацию. Зато много. Сначала получилось 66, но потом я представил, как придется отчитываться перед начальством, раз за разом повторяя, как 66 шуриков, шершаво шоркая шандалиями, шелестя и шуршаще шагали, пожалел свою дикцию и довел количество до 70. Поголовье шуриков колыхалось, напоминая подсолнуховое поле в ветреную погоду, и тихо о чем-то гомонило. Я шагнул вперед, и гомон смолк. «Товарищи шурики», — произнес я, осматривая свое белобрысое и очкастое воинство. «Случилось страшное. Враги похитили Нину. Нам с вами предстоит ее освободить». Фигуры в клетчатых рубашках шевельнулись. «Птичку жалко», — сурово сообщила одна половина фантомных шуриков. «Помедленнее, я записываю», — высказалась вторая половина. «Все было правильно, ничего другого шурики из базовой комплектации говорить и не умели. Это было и не нужно. Собрал я их здесь на ночной поляне не для разговоров. Всем понятна его задача, задачи были уже транслированы в фантомные белобрысые головы, эти головы одновременно и синхронно кивнули. Свадьбы не будет». Глухо и многоголосо пронеслось над поляной. Настрой шуриков я оценил как правильный. Следуя беззвучным указаниям, фантомы стали распределяться на 4 группы и рассредоточиваться в нужных направлениях. Тут сторожащая поляну электронная невидимая сеть зафиксировала какое-то постороннее движение. Гадая, кого могло занести в такое время в эти безлюдные места, загулявших курортников или бессонных местных, я рванул к месту сигнала и обнаружил там ни тех и ни других. Рядом с дальними кустами топталась грузная и знакомая фигура. Это был оператор окуляров. Челюсть его пребывала в отвисшем состоянии, а глаза лезли из орбит. Оператор окуляров определенно увидел больше, чем был способен переварить его разум. «Иван Иванович, какими судьбами?» — выступил я из темноты. Повелитель кинокамеры дернулся и, кажется, собирался убежать, потом узнал меня. «НН Никита, че-че, что здесь ты такое ппп?» Закончить фразу у моего нежданного собеседника так и не получилось. Последняя неделя оказалась тяжелой для всей съемочной группы, и оператор окуляров не был исключением, скорее даже наоборот. Расплодившаяся темная мошкара не пожалела Ивана Ивановича, заставляя его все эти дни пить как не в себя. Режиссеру Гайдаю нередко приходилось выпроваживать его со съемочной площадки и становиться за кинокамеру самому. Иван Иванович очень по этому поводу расстраивался, но пить не прекращал, только делал это где-нибудь подальше от гостиницы. Так он и оказался в этом месте в не очень удачное время. И это еще хорошо, что с ним вместе не было актера Демьяненко, который в операторских нетрезвых похождениях, случалось, составлял тому компанию. «Что, Иван Иваныч, доигрались, мерещится уже всякое, да». Я нравоучительно похлопал его по плечу, и шурики кровавые в глазах, говорили же вам, прекращайте, завязывайте. Бледное пухлое лицо пару раз моргнуло. От операторского дыхания датчики и микрокамеры, что парили в воздухе поблизости, запищали мне в уши жалобным писком и массово посыпались в траву. «Да я это самое». Мой нетрезвый собеседник болезненным движением потер голову. Потом вдруг замер и уставил на меня покрасневшие глаза. «Постой-ка, а ты откуда это знаешь, что там мне мерещится?» По лицу его пробежала тень сомнения, он нахмурился и засопел. Я дружески усмехнулся. «А я, Иван Иваныч, все знаю. Приходится. Слышали, люди говорят, а черт, мол, его знает, так вот я он самый и есть». С этими словами я привел свой облик в соответствии со сказанным. Выжившие после воздушно-спиртовой атаки микрокамер отправили мне изображение. Рога торчали из жуткой лохматой головы и сияли в лунном свете просто на загляденье, да и копыта удались на славу. Когда крики оператора затихли вдали, мне подумалось о том, что вот такая спонтанная шоковая терапия может оказаться полезной. Окулярову она поможет возвратиться в ряды непьющих, хотя бы на работе, людей, а режиссеру Гайдаю вернет ценного коллегу. «Ну, Леонид Иович, чем могу?» Затем я принял другой облик, поправил клетчатую рубаху, убрал на лоб очки и рванул догонять своих коллег-шуриков, которые спускались с холма к нужному дому, собираясь подобраться к нему с четырех сторон. За что я люблю свою работу, так это за непредсказуемость. Вчера ты вытаскивал из лап зеленых пришельцев игру настольный хоккей, сегодня в компании 70 шуриков из кавказской пленницы штурмуешь дом, который охраняют инфернальные големы в эсэсовских мундирах. А чем доведется заняться завтра, не знает вообще никто. Автоматы громыхали так, что закладывало уши, клубы густого белого дыма наполняли двор, наши дымовые завесы сработали сразу с четырех сторон. Сначала я думал просто отключить фонари, потом решил, что вражеские големы могут уметь видеть в темноте, а вот видеть среди дыма им будет посложнее. Теперь в дыму мелькали очкастые светловолосые фигуры. Иногда выныривали фигуры темные, в этих я пулял из пальца и, если удавалось не промахнуться, замораживал их. Правда, всего на несколько минут, энергии было не вдоволь и ее следовало беречь. Шурики тоже пуляли в темных своими фантомными пальцами, но это был лишь психологический и отвлекающий от меня маневр о том, что пальцы их пуляют понарошку и среди 70 очкариков представляет опасность лишь один, големы не догадывались. И они, слегка ошалев от количества противников, ожесточенно расстреливали двор из своих баснословных шмайссеров, пытаясь организовать какое-то подобие осмысленной обороны. Часто их выстрелы достигали цели, и тогда фантомные шурики лопались, как воздушные шары, или нарезали хаотичные петли среди дыма и всеобщей катавасии, выпуская реактивную струю воздуха через продырявленное место с пронзительным душераздирающим писком. Пи-и-и-и. В общем, во дворе этой южной писательской дачи было в ту ночь достаточно оживленно, а снаружи, за забором, ничего этого, конечно, слышно не было, и местные жители спокойно спали или занимались другими своими делами, совершенно не подозревая о происходящих рядом темпоральных баталиях. И правильно, зачем им лишние тревоги, а нам, свидетели. Да, големы напропалую лупасили из своих как бы немецких автоматов, но тут надо отметить такой момент. Хоть пули из големских шмайссеров и были для фантомов губительными, прерывая их резиновое псевдосуществование, на живую материю они действовали куда гуманнее. Дело тут, видимо, в том, что дырявить живых людей кусочками убийственного металла это какая-то настолько неимоверная и запредельная дичь, что даже темные сущности из непонятных подпространств это понимают. Но при всем при том некоторое воздействие попадания из големского оружия на людей оказывало, и совсем безобидным назвать его тоже нельзя. Причем воздействие это имело одну удивительную особенность. Оно было непредсказуемым, рандомным. Я как-то видел своими глазами, что получивший такую пулю оперативник превратился в мраморную статую, как бы памятник самому себе, и так и простоял, сверкая отшлифованными боками, пока время действия хитрого вражеского оружия не истекло и оно не исчерпало силу. Другой, это мне уже рассказывали, от попадания обернулся бабочкой, и отряд, наскоро закончив операцию, материализовал сачки и битый час ловил своего пестрого порхающего товарища, опасаясь, что тот, воздушный и беззаботный, вернет свой обычный облик где-нибудь не очень низко над землей и грохнется, получив увечья. Воздействие потусторонней силы, кстати, всегда продолжается 1 час 6 минут и 6 секунд, и это число с тремя шестерками некоторым кажется многозначительным и зловещим. Дым клубился, автоматы грохотали, фигуры бегали, прыгали, стреляли и даже иногда схватывались в рукопашной. В общем, заваруха получилась что надо, на такую я и рассчитывал. Пробираясь сначала вдоль забора, потом укрываясь за сараями и совершив рывок под кирпичной стеной добротного двухэтажного дома, мы с немногочисленным отдельным отрядом шуриков заскочили на крыльцо и дальше в двери здания. Обездвижив две темные фигуры, я застучал подошвами по лестнице, ведущей наверх, и скоро отыскал нужную комнату. За мной небольшой группой толпились уцелевшие шурики. И тут из какой-то незамеченной мной двери выскочил темный автоматчик. Коридор озарился огнем, в стену позади меня врезались пули. Хлопнул, разлетаясь резиновыми клочками, один из шуриков. Я вскинул палец, вооруженная фигура дернулась и застыла в напряженной стреляющей позе. И только тогда я почувствовал, в меня тоже попало. Против этих хитрых подпространственных боеприпасов вроде как пытались придумать какую-то защиту, по крайней мере электроника, что мы на себе таскаем, то и дело загружает очередные обновления, но то, наверное, как соревнование снаряда и брони, борьба это бесконечно. И я застыл, ожидая, какой же эффект теперь для меня случится. Эффект не заставил себя долго ждать. Во-первых, изменилась моя внешность, но, слава богу, не кардинально. Ни в какое порхающее насекомое или каменного истукана я не превратился, просто обрел свой обычный облик оперативника службы защиты времени Никиты Касаткина, высокого, в меру симпатичного парня, одетого в тактический комбинезон модификации «Хамелеон». И это бы ничего, но было еще и во-вторых. А во-вторых, я почувствовал вдруг во всем теле непривычную легкость, легкость небывалую и очень, очень неправильную. Я почти парил над полом, едва касаясь ботинками его гладких и длинных досок, и чувствовал, что небольшой сквозняк способен, пожалуй, подхватить меня и выдуть в окно. Судя по всему, меня превратило в фантома, причем самого простого типа, голограмму, почти что призрака. Да уж, красота, пробормотал я себе под нос, изобретя отличный план, все осуществив и прорвавшись к нужному месту. Теперь я был способен только разговаривать и кое-как перемещаться в пространстве, а вот оказывать на окружающие даже минимальное физическое воздействие возможности не имел. Я стоял перед нужной дверью и не мог толкнуть ее и войти внутрь. Причем не в переносном, а в самом прямом смысле сказанного. В переносном, впрочем, тоже. Да, рука моя, хоть и смыкалась на дверной ручке, ничего с ней поделать не могла. При этом и пройти сквозь двери у меня не получалось, такая вот подлая штука. Я попробовал постучать, но даже стука произвести не вышло. Да и толку от того стука, а также от криков, скорее всего было бы мало. Комнату, где содержали актрису Наталью Варли, наверняка тщательно заэкранировали. Штук 5 шуриков бестолково толклись у меня за спиной, но и от них пользы не было никакой. Плотность их воздушных тел была немногим больше теперешней моей. Тут один из шуриков шагнул вперед, расталкивая других. Глаза его за очками блестели так осмысленно, так взволнованно, что мне подумалось. Эх, лучше бы эти модели делали не такими реалистичными, но хоть чуть более физически мощными. «Свадьбы не будет», произнес фантом, озабоченно уставившись мне в глаза. «Да уж понятное дело», хмуро ответил я. «Тьфу ты, я хотел сказать, Никита, что здесь творится?» От этих слов я дернулся, совершив непроизвольный полет к потолку и обратно, а мои фантомные глаза полезли на такой же фантомный лоб. И правда, подумал я, что это здесь за дела. Глава 15. Животные и другие. Внимательно осмотрев удивительным образом заговорившего фантома, я заметил, что рубаха у него, хоть и тоже клетчатая, чуть отличается от тех, в какие одеты остальные, и штаны у него другие, к тому же замазюканные с одной стороны во что-то белое, и взгляд за очками шальной, на фантомный непохожий, живой. «Неужели, Александр Сергеевич, это вы?» – обращался я, понятное дело, не к поэту Александру Сергеевичу Пушкину, а вполне себе к актеру Александру Сергеевичу Демьяненко. Актер Александр Сергеевич Демьяненко устало шевельнул плечами. «Вроде да», – произнес он, «хотя, честно говоря, я в этом уже не очень уверен. Да, все-таки главный шурик СССР составлял сегодня вечером компанию загульному оператору Окулярову, а потом, бредя с ним по ночным курортным окраинам, натолкнулся на толпу своих двойников и затесался в их поголовье. От неожиданности, с перепугу, а может, сам того по пьяному делу не заметив. Ну, теперь-то он, хоть выдыхаемый им воздух и изобиловал хмельным духом, выглядел отчаянно, безапелляционно трезвым. Что ж, настоящий шурик затесался в толпу поддельных очень для меня удачно. «Александр Сергеевич, это очень хорошо, что вы здесь», – торопливо проговорил я. «Помогите открыть дверь». «Никита», – выдавил из себя актер Демьяненко. «Никита, вы должны мне многое рассказать. Обязательно, обязательно». Я прижал обе руки к тому месту, где у меня обычно бывает сердце. «Но это потом, потом. А сейчас, откройте дверь». Я тронул метущийся разум актера Демьяненко легчайшим гипнотическим тычком, помогая ему прийти в относительную психологическую норму. «Хорошо, хоть эта способность у меня не пропала». Актер Демьяненко секунду поколебался, потом вздохнул, размашисто кивнул крашеной блондинистой головой и взялся за дверную ручку. Дверь заскрипела, открываясь. «Никого сюда не впускайте», — попросил я и нырнул в прохладный сумрак комнаты. Как Демьяненко Шурик будет эту просьбу выполнять, я представлял себе с трудом, но время поджимало и рефлексировать было совершенно некогда. В комнате меня ждала Наталья Варли, 1,5 метра очарования и грации. Ну, как ждала, это просто такой оборот речи. Ждала, мол, меня там. Не ждала, конечно, и наш с ней разговор получился непростым. Мой ореол всеобщей симпатии на нее, погруженную в другие гипнозы, не действовал, и Варли такого участника съемочной группы, как Никита Касаткин, не знала. Поэтому мое появление она встретила настороженно и даже разок швырнула в меня валиком от дивана. И, слава богу, не попала, а то физику столкновения этой детали мебели с моим превратившимся едва ли не в чистый дух телом предсказать было довольно затруднительно. А потом все-таки выслушала, но долго не хотела мне верить. Все дело в том, что гипноз, в котором пребывала звезда советского кино, был необычным, и пока я в этом разобрался, пришлось таки помучиться. Он, гипноз, был как бы закольцован, замкнут сам на себя. Наталья, преисполненная уверенности, что она никто иная, как ее киношная героиня Нина, которую похитил морально нечистоплотный советский функционер Саахов, целый день напролет строила план побега. Бежать она намеревалась обязательно и решительно, но завтра. А на утро все как бы обнулялось, и день снова оказывался наполненным составлением планов. Вытащить ее из этого круговорота было нелегко, что и неудивительно. Люди, бывает, живут в таком состоянии годами, причем без всяких гипнозов, если не считать гипнозами привычку и самообман. Когда выяснилось, что всеобщего любимца Никиты Касаткина Наталья в теперешнем своем состоянии знать не знает, я стер для нее эту нашу встречу, принял привычный облик Шурика и начал все заново, и попутно отметил, что душить актрису гипнотическими воздействиями лучше умеренно, для ее же блага. Пришлось выводить Наталью из пространства бреда в пространство реальности, как ведут за руку маленького ребенка. Медленно, медленно в сознании ее истаивали яркие и фантасмагорические картины ненастоящего, а в глазах появлялась, наоборот, осмысленность. С меня за это время 7 потов сошло, правда, поты эти были, как и я сам сейчас, призрачные, фантомные. Исходящий из моего рта размеренный голос актера Демьяненко говорил и говорил, нужные слова ложились перед Натальей, как укладываются в трясину бревна, помогая человеку выбраться из болота на твердую почву. И актриса Наталья Варли выбиралась на эту почву, постепенно и недоверчиво впутывалась из паутины потусторонних воздействий. И когда цель была рядом и будущая звезда советских киноафиш почти согласилась, что эту непонятную комнату хорошо бы покинуть, в двери затарабанили. Сначала в двери затарабанили, а потом они еще и распахнулись. Никита заглянул в комнату актер Демьяненко, сверкая очками и нервно размахивая руками. «Извините, но там...» Он не договорил. Его толкнули в спину, и тут же в комнату вслед за ним вломились 4 фантомов, очкастых, белобрысых и перепуганных. Дверь за ними шумно захлопнулась. Наталья Варли смотрела на это явление широко распахнутыми глазами. «Мысленно я с ней согласился». В комнате случился перебор с Шуриками. Учитывая актера Демьяненко, их здесь оказалось 5, а вместе со мной – 6. Но скоро выяснилось, что количество Шуриков – величина очень переменчивая. За дверью протрещала автоматная очередь, пули прошли сквозь дверь, то ли прошив ее, то ли просто не заметив. Эти пули были, наверное, какие-то самонаводящиеся, потому что из собравшихся в комнате их целей поражены оказались почти все. Я тут же активировал зрение сквозь двери и стены, зафиксировал стрелявшего голема и парализовал его через дверь пальчичным импульсом. Но было, конечно, поздно. Хлопнули, разлетаясь резиновыми клочками, 2 Шурика, а третий, испуская из пробоины в ноге воздух и душераздирающий писк, стремительно взмыл к потолку, исполнил несколько петель по замысловатым траекториям и окончил свой полет, повиснув на люстре жалобной блеклой тряпицей. 4-й фантом, поврежденный только морально, прыгнул на пол, метнулся по-пластунски под кровать и взорвался уже там, видимо, не перенеся стресса. Но это была ерунда, по сравнению с тем, что сделало попадание потусторонних пуль с актером Демьяненко. На том месте, где только что топтался истинный Шурик Советского Союза, теперь раскрывал зубастую пасть и фыркал обескураженным фырком крупный серый тюлень. Настоящий и живой, шкура его влажно блестела, хвост шлепал по полу, а на носу висели очки. Я машинально поправил на усатой морде эти сползающие очки и настороженно повернулся к Наталье, опасаясь увидеть вместо нее розового фламинго или старинную китайскую вазу времен династии Цин, а то и Мин. Но нет, Наталья была на месте и при этом была собой, по ней не попали, повезло, впрочем, в нее, видимо, и не целились. Зато, понял я с запозданием, попали в меня, причем это попадание оказалось куда удачнее первого, в смысле, удачнее для меня, в кои-то веки. Я вдруг перестал быть бесплотным бестолковым фантомом и снова стал собой, материальным Никитой в боевом комбинезоне. Но радость моя продлилась секунды, мое тело тут же трансформировалось во что-то неведомое. Хотя нет, понял я, догадавшись взглянуть на себя летающими камерами, вполне себе ведомое. Я стал рогатым чертом, тем самым, которым пугал недавно оператора Окулярова. Да что ж такое, я поймал застывший взгляд актрисы Варли и тут же, изыскав внутри себя какие-то отчаянные резервы, то ли электронные, то ли моральные, личину эту с себя скинул. Заодно скинул и рога, они тяжело грохнулись на пол, и я поспешно забуцнул их под кровать, а потом, невероятным усилием воли, снова стал Шуриком, и тут же метнул в Наталью гипнотическим импульсом. Увы, импульс мой отскочил от нее, как отскакивает мячик от теннисной ракетки. Так вот это, Шурик, и есть та настоящая реальность, о которой вы говорили. Сверкнула Наталья Нина на меня глазами. Да, очень похоже на правду. Красиво взметнулись ее сердитые волосы. Нина Наталья пнула валяющиеся ошметки лопнувших фантомов, прыгнула на кровать и забилась под стенку, прикрыв голову подушкой. Я вздохнул и материализовал вместительный тряпочный мешок. Что ж, забирать ее отсюда все равно придется, так пусть тогда это будет по канонам. Тут тюлень Шурик влажно зашлепал ластами по полу, ткнулся мне в колено и издал протяжный звук, хриплый и невнятный, но определенно печальный. Блин, точно, подумал я, чуть не забыл. Забрать актрису Варли, но оставить здесь актера Демьяненко, это что, поменять шило на мыло? А своим ходом актер Демьяненко уйти отсюда в ближайшее время точно не сможет. Да и получится ли вытащить его даже с моей помощью, еще большой вопрос. Но мешок я далеко убирать не стал, в любом случае пригодится. По всему выходило, что справиться здесь одному мне будет проблематично. Но так получилось, что мне имелось, откуда ждать помощи. Я по-быстрому материализовал из воздуха пару свежих сардин, скормил их своему новоявленному ластоногому питомцу. Потом направился к окну, распахнул форточку и просвистел вдохнувшую ночной свежестью и остаточными запахами от дымовой завесы темноту условным свистом. Несколько тревожных секунд ответом мне была только разбавленная далеким собачьим лаем тишина, а потом из-за забора послышалось негромкое «Хэй-гэй-гэй, хэлигали», и я вздохнул с облегчением. Вам когда-нибудь доводилось спускать 150-килограммового живого тюленя по приставной лестнице из окна второго этажа? Если нет, то поверьте на слово, дело это хлопотное и трудоемкое. Но мы с актером Никулиным с делом этим справились. Мы справились и теперь мчались по ночному шоссе в немецко-русском кабриолете Никулина, который назывался «Адлер Триумф». На сидении рядом с давящим на педаль газа Никулиным расположилась актриса Наталья Варли, и ветер красиво развивал ее волосы. Конечно, она была здесь, в машине, с нами, где же еще ей было быть? А я располагался на заднем сиденье, на пару с большущим и шевелящимся серым мешком. Да, мне пришлось открыться кое-кому из съемочной группы. Вот, Юрию Никулину, а еще актеру Георгию Вицину. По всем нашим существующим правилам это, понятное дело, строго запрещено. Но бывают же ситуации, предусматривающие исключения из правил. Да и разве хорош тот волк, что никогда не заплывает за буйки? То есть, конечно же, не забегает за флажки. Про буйки это я оговорился, видать, из-за соседства под боком морского ластоногого обитателя. И в своем решении открыться этим людям я не пожалел. Актер Никулин, вот, появившись очень вовремя, еще и с транспортом, помог успешно закончить операцию с изъятием из плена темных сил Натальи Варли. А у актера Георгия Вицина была своя, особая миссия. Он присматривал за актером Моргуновым. Вести оттуда Юрий Никулин привез тревожные, но об этом будет позже. Да, нам удалось убедить Наталью уехать вместе с нами с заколдованной, назовем это так, писательской дачи. Вернее, удалось это не нам, а Юрию Никулину в одиночку. Когда, помучившись с окном, треща приклеенными еще на зиму бумажными полосками и смахивая с подоконника засохших мух, я распахнул таки обе оконные створки и туда заглянуло веселое лицо в неизменной тюбетейке, Наталья Варли высунулась из своего кроватного убежища. «Наташка», — строго произнес Никулин, — «ты чего тут разлеглась? Давай-ка скорее собирайся и поехали отсюда, Юрий Владимирович». Глаза актрисы блеснули и радостью, и слезами. «Юрий Владимирович, а вы настоящий?» Актер Никулин обвел взглядом комнату, ненадолго задержался на очкастом тюлене, что шлепал туда и сюда, оставляя на досках пола широкую влажную полосу. «Естественно», — серьезно ответил он, — «а чем докажете?» — всхлипнула Варли. Актер Никулин подумал секунду, а затем улыбнулся. Это была та самая неподражаемая его улыбка, которую знала вся страна. Улыбка, которую невозможно подделать. В том, что про невозможность подделки это не просто слова, я уже имел возможность убедиться ранее. Было у нас такое, когда те же темные сущности задумали утащить к себе киностудию «Мосфильм» целиком, как раз на фальшивом Никулине они тогда и погорели. Эта никулинская улыбка теперь убедила актрису Наталью Варли принять верное решение, не упираться и отправиться с нами. Актерским, женским, а может, просто человеческим чутьем она постигла, с кем здесь правда, и скоро уже помогала пихать в мешок не обрадовавшегося такому повороту ворчащего очкастого тюленя. Теперь в свете автомобильных фар из темноты выхватывались кустые и низкие белые столбики по обочинам, и машина летела вперед, глотая несущиеся навстречу макаронины разделительной полосы. А потом фары выхватили из темноты не кустые и столбики, а гаишную светящуюся и пляшущую в воздухе палочку, а следом и всего гаишника целиком, с фуражкой, портупеей и мотоциклом «Урал» с коляской. Актер Никулин крутанул рулем и затормозил на обочине. Я следил за фигурой с жезлом крайне настороженно. Может, сказалось волнение и темнота вокруг, но остановивший нас милиционер, мелькнув на секунду в свете фар, показался мне очень похожим на своего коллегу из фильма, старшину, что подъехал на мотоцикле, когда знаменитая троица складывала в свою легковушку спальный мешок с брыкающейся Ниной, и которому на вопрос «что грузите?» простодушный Шурик ответил: «невесту украли». Никулинский персонаж-балбес тогда находчиво бекнул по баранье и тем спас для злоумышленников дело. А вопрос, чем повернется дело для нас, сейчас был открытым. Неужели темные силы оправились от налета и смогли организовать перехват, пока гаишник, светя себе под ноги фонариком, приближался к нам? Я напряженно всматривался и сканировал темноту вокруг, не готовится ли оттуда выскочить зловещие фигуры с длинными и загребущими руками. Тени тревожно двигались по обочине в такт милицейским шагам. Его, милиционера, я просканировал сразу, он оказался настоящим, обычным советским работником ГАИ. Но это ничего не значило, его могли взять под контроль и использовать, превратив на время в бездумно шагающую куклу, передвижной манекен. Гаишный человек подошел к машине, поздоровался, посветил на тех, кто сидел в кабриолете, то есть на нас, потом на пару секунд вежливо направил луч фонаря на себя. Теперь я увидел, что, хоть некоторое сходство и имелось, но был он другой, тоже смуглый и кавказский, но более гладкий, упитанный, что было для гаишника, хоть и советского, пожалуй, правильно. Работник полосатого жезла снова посветил в машину и тут, наконец, узнал Никулина, а потом и меня, то есть Шурика из веселого кино. Актрису Варли он знать пока не мог, ее известность была впереди, а может и видел ее уже здесь, в курортной местности, когда, например, перекрывали дороги для съемок, тогда и запомнил, как не запомнить-то. В любом случае, она определенно произвела на него впечатление. «А, артисты», — сказал гаишный человек с некоторым акцентом, и в голосе его послышалось удовольствие. Перевед. Он отвел луч фонаря в сторону, поправил форменную фуражку. Чего мотаетесь по ночам, мы с актером Никулиным переглянулись. Да так, работа, туманно ответил стражу дорожного порядка Никулин. Ночная съемка, а, понимаю, понимаю, закивал милиционер. Потом, как будто о чем-то вспомнив, снова посветил в салон кабриолета. Луч фонаря скользнул рядом со мной, высветил серую мешковину, округленную и как раз не кстати шевельнувшуюся. А что там в мешке? Это был хороший вопрос. Глава 16. Прививка от чудовищ. Гаишный человек поинтересовался, что находится у нас в мешке, и я снова насторожился. Но вроде бы все вокруг было тихо и спокойно. Что ж, любопытство ночного стража дорог можно было и удовлетворить. Положив руку на завязку мешка, я усмехнулся. О, вы удивитесь. Веревочный узел развязался, мешок шевельнулся, и из его горловины высунулась усатая и фыркающая морда, масляно заблестели большие звериные глаза, очки куда-то делись еще при запихивании этого гладкокожего туловища в мешок, и это было, наверное, к лучшему. «Вай, кто там?» — воскликнул гаишник, луч фонаря чуть отдернулся. Фонарь вместе с его хозяином тут же приблизился обратно. Милиционер всмотрелся в усатую тюленью морду, и на лице его промелькнуло непонятное выражение. Его чита, это же на шашлик. Сдержать улыбку мне удалось с большим трудом. Да, хорошо же думают местные жители о московских звездах. Совсем, мол, зажрались, обычная всеми любимая баранина им уже не подходит, не лезет им, вон, тюлени тяну подавай. «Нет, что вы», — сказал я, — «наоборот, в дельфинарий везем возвращать». Тюленья голова обеспокоенно шевельнулась, зато милиционера такой ответ, кажется, устроил. Он кивнул, бросил прощальный взгляд на Наталью Варли, вздохнул. «Какой красивый женщин, вах-вах», — взял под козырек. «Спокойно вам доехать, дорогие». Прошло несколько съемочных дней. Темная потусторонняя машкара на глаза почти не попадалась, а ту, что попадалась, я активно и нещадно пылесосил до полного перемещения ее на историческую, так сказать, родину. Отношения между членами съемочной группы наладились, работа шла споро и весело, за исключением одного фактора, но об этом ниже. Оператор Окуляров после своей полуночной встречи с рогатым чертом совершенно перестал закладывать за воротник, больше того, он и других всяческих склонял к трезвому образу жизни. Нина с Шуриком, то есть Наталья Варли и Александр Демьяненко, о недавнем приключении ничего не помнили. Той ночью, пока мы петляли по извилистым дорогам курортного городка, Александр Сергеевич вернулся в свое обычное человеческое состояние. И тогда я тут же накрыл их с Варли легким и веселым гипнозом. Подъезжали к гостинице они в уверенности, что побывали на экскурсии на заводе шампанских вин и немного там подзадержались. Они казались слегка под шафе, обильно шутили, и нам с Никулиным оставалось им только поддакивать. Когда подъехали к гостинице, в форточку высунулся парторг Оглоблин, человек-бобер. Он стал, топорща усы, что-то ворникать про моральный облик советского актера, но, сраженный моим гипнотическим импульсом, тут же свалился в кресло и заливисто захрапел. На следующий день я при первой же возможности поговорил с Ларисой Гузеевой. Я не стал ничего выдумывать и сказал ей правду, что у нее обязательно будут большие роли, съемки со звездными партнерами и много чего еще, но место в этом фильме просто не ее. Чтобы быть убедительней, перед разговором я позаимствовал внешность у мохнатого шмеля советского кинематографа, Никиты Михалкова, и Лариса, ни на мгновение не отведя глаз от моих роскошных усов, тут же мне поверила. За эти баснословные усы я как-то, предотвращая их похищение, рубился отломанными вертолетными лопастями с двумя исполинскими инопланетными кадаврами, так что нацепил их на себя вместе с остальной внешностью, в том числе и шляпой, я без малейших угрызений совести. Когда Лариса мне поверила, державшее ее все это время темное воздействие схлынуло, и она тут же превратилась в девочку своего настоящего на тот момент возраста. И я отвез ее домой и сдал на руки родителям, на этот раз воспользовавшись надежной внешностью крупной шкафообразной тетки, бабушки Сереги из главы про хоккей. Да, можно было бы сказать, что все идет удачно и у меня, и создающих фильм людей. Киношники вовсю работали и в процессе, бывало, веселились, режиссер Гайдай оставался всегда серьезным. Никто и не подозревал о происходящей рядом с ними невидимой борьбе, и только Никулин с Вициным, знающие подноготную наступившего относительного спокойствия и благополучия, изредка обменивались со мной многозначительными взглядами. Все шло по плану, если бы не одно «но». Этим «но» был актер Моргунов. В этом своенравном лысом толстяке за считанные дни развилась жутчайшая, как это принято называть, звездная болезнь. Моргунов перессорился со всеми вокруг, запросто опаздывал на съемки, дерзил режиссеру Гайдаю, мог приехать на съемочную площадку подвыпившим, притащить туда с собой каких-то посторонних, сомнительных, совершенно там ненужных личностей. В такие моменты взгляды Вицина и Никулина становились еще более красноречивыми. Часто Леонид Гайдай выгонял Моргунова со съемок, тогда вместо него приходилось снимать дублера, такого же лысого здоровяка из местных, или же на ходу менять расписание работы. Все это, конечно, было результатом того, что во внутреннем мире актера Моргунова сидели и делали свое темное дело вредные потусторонние сущности. Справившись с главным делом, возвратив фильм Наталью Варли, я собирался извлечь этих сущностей и вышвырнуть из этого мира вон. Мне представлялось, что это получится сделать без особенных проблем. Как же я ошибался. Темные силы, освоившись в пространстве внутреннего мира актера Моргунова и обнаружив там для себя питательную среду, покидать тело и сознание актера Моргунова теперь не спешили. Это и понятно. Они чувствовали себя, как обжоры в ресторане или в кондитерской лавке. Сущности как бы забаррикадировались внутри, сумев каким-то образом сделать так, что мои стандартные попытки извлечь их оттуда оказались бессильными. Так актер Евгений Моргунов превратился в ходячий филиал темного и враждебного подпространства в этом светлом и беззащитном мире СССР конца 60-х. О том, что дело повернулось достаточно паршиво, я догадался только на второй день, когда подкараулил Моргунова на завтраке и попытался извлечь из него все ненужное своим невидимым пылесосом, врубив тумблер на полную мощность. Мало того, что у меня ничего не вышло, темные сущности внутри актера позволили себе еще и огрызнуться и спалили мне агрегат до полной непригодности. Пылесос, сбегав к своему укрытому в складке времени трейлеру, я притащил запасной, а столовую официанты и повара проветривали до вечера и все не могли понять, откуда же это так воняет горелым. После того случая и стало понятно, что дела складываются не вполне по моему плану, но весь масштаб катастрофы я себе не представлял и близко. Понятное дело, дальше ситуация с актером Моргуновым лучше не становилась. Сущности в нем сумели как-то заэкранироваться, и я не имел возможности даже проверить, что же там, внутри знаменитого толстяка, происходит. Интуиция подсказывала, что назревают какие-то события, и я был далек от мысли, что события эти принесут мне и окружающим какие-то радости. В общем, темные сущности из внутреннего мира актера Моргунова нужно было так или иначе срочно выселять. Поколдовав в лаборатории своего замаскированного трейлера, раз пять при этом позвонив своему умному напарнику Феде, я изготовил несколько граммов вещества, средства от таких вот ментально подселяющихся паразитов. У нас в службе его называют коктейлем «Мечта экзорциста». По идее и по теории, при попадании в организм актера Моргунова оно должно было посторонних сущностей оттуда изгнать. Оставалось мое чудо-средство в этот упитанный организм каким-то образом ввести. И это оказалось непросто. Сделать это при помощи укола не получалось. Моргунов давно со всеми вокруг рассорился и никого к себе не подпускал. А меня, так особенно. Как-то, притащив на съемки очередную барышню, он вдруг вспылил в мою сторону. «Эй, ты чего на нее зыркаешь?» Я действительно посматривал на моргуновскую спутницу довольно пристально, но исключительно для того, чтобы ее просканировать. Надо же было выяснить, кто это здесь у нас появился, поддавшаяся на ухаживание толстой знаменитости обычная курортница, или же под обличием фигуристой девицы скрывается голем, чудище из темных пространств. Сцена тогда вышла некрасивая. После этого в районе съемочной площадки одновременно нам двоим лучше было не появляться, а звездой кино здесь был все же не я, а Моргунов, так что, мы тайком встречались с Вициным и Никулиным, обсуждали, как же теперь быть. Они взяли у меня по миниатюрному шприцу, чтобы незаметно кольнуть Моргунова в процессе съемок. Так мы выяснили, что темные силы воздвигли вокруг актера Моргунова невидимый непроницаемый барьер. Существовал еще способ добавить вещество коктейль в пищу. Я напропалую гипнотизировал и использовал поваров и официантов, но коварный Моргунов каким-то звериным чутьем определял нежелательные для себя блюда и напитки. В том ему наверняка помогали его теперешние соседи по туловищу. Я чувствовал, что-то назревает, и моя внутренняя компьютерная система была того же мнения. И тогда актер Никулин придумал блестящий план. Сюжетные события, что происходили в здании дачного особняка киношного злодея товарища Сахова, который, особняк, а не товарищ Сахов, якобы живописно прилепился среди скал и белел в пейзажном кадре на фоне гор, напоминая курортную достопримечательность замок Ласточкино гнездо, на самом деле снимали не где-то в горах, а в самом центре курортного городка. Выбранный для этого дом хоть и имел просторный двор, где даже высилась древняя каменная башня какого-то совсем давнишнего века, был довольно скромным по размерам, и толпа человек в 20 киношников разместилась там в некоторой тесноте. Съемки шли полным ходом. Вазы и сервизы, а на самом деле специально завезенную стеклотару, которую принес, краснея, в двух больших сумках оператор окуляров, уже побили, актера Владимира Итуша с торчащей за ухом гвоздикой вели переодевать облитый вином костюм. В самую большую комнату натащили Топчанов. И тройка главных комиков страны с шутками и прибаутками туда укладывалась. Актер Александр Демьяненко и Руслан Ахметов, он же водитель грузовика «Эдик», натягивали белые халаты и медицинские маски. И вот к съемке сцены вакцинации все стало готово. А момент, можно сказать, был критический. Час назад моя аппаратура зафиксировала поблизости, причем в совсем небольшом радиусе, наличие потусторонней активности нового типа. Можно было с большой вероятностью предположить, что на границе нашего и потустороннего миров формируется штурмовая группа големов. Значит, пребывающая внутри актера Моргунова мошкара окрепла и стала готова к тому, чтобы открыть своим более крупным сородичам портал в нашу реальность. Когда именно в воздухе воссияет огненное кольцо и из образовавшейся прорехи валом повалит иномирные чудища, было неизвестно, но это определенно было уже делом ближайшего времени. Более того, судя по всему, случиться это могло вообще в любой момент. Актеры Вицин и Никулин укладывались на специально сооруженный широкий топчан рядом с актером Моргуновым, который в данный момент уже был не вполне собой. Да, знаменитые комики по привычке шутили, но шутки их, честно говоря, звучали сейчас несколько натянуто. И натянутой струной звенело сейчас для меня напряжение момента. И другой такой же струной натянулись мои работающие на износ нервы. Все было просто. Или мы успеем кольнуть толстую задницу актера Моргунова нашей спасительной иглой. Или другая, далеко не менее большая задница, придет к любимому миллионами бесценному кинофильму. А может и не только к кинофильму. Комната, где собирались снимать сцену с уколами, была самой большой в доме, и все равно из-за топчанов, съемочной аппаратурой кинематографического люда там было не продохнуть. Режиссер Гайдай, недолго в этом всем потолкавшись, не задействованных непосредственно на площадке и тех, без кого можно было пока обойтись, стал выгонять в коридор. Я едва успел прикрыться гипнотической завесой и юркнуть в укромный угол, чтобы меня не выставили вместе с другими, потому что я был в этой комнате сейчас нужен. И еще как, дубли, где Вицину и Никулину колют прививку от эпидемии ящура, сняли достаточно быстро. Наступила очередь колоть Моргунова. Специально для этой сцены Юрий Никулин привез из своего московского цирка большущий шприц, который называется «Шприц Жанни», попросив цирковых ветеринаров дать ему из всех самый здоровенный. Вообще такие шприцы предназначены не для уколов, а больше для промываний, но именно к этому приделали иглу, чтобы воткнуть ее в спрятанную от камеры позади актера Моргунова специальную табуретку. Игла, внушительная и походящая на удлиненное шило, и весь шприц в целом, для медицинского укола как такового приспособлены не были, просто не стояло перед ними такой задачи. Мне пришлось шприц этот из реквизиторской позаимствовать и в конструкцию его внести существенные изменения. Так что теперь получившийся медицинский мутант для нашей проникающей под кожу цели вполне подходил. Помятуя о том, что вокруг моргуновского туловища имеется барьер, иглу я изготовил и прикрутил специальную из антивещества, как раз завалялся небольшой его кусок в трейлере на антресолях. Игла из антивещества должна была пробить все барьеры. Подготовка к съемке сцены проходила долго. Оператор окуляров устанавливал камеру, они с режиссером Гайдаем выбирали разные ракурсы, осветители настраивали свет. Позади актера Моргунова пристраивали табуретку. Сам Моргунов нервничал, бухтил на молодого актера Руслана Ахметова. «Смотри там, аккуратнее, не проткни того, чего не надо». О наличии у него чудесного защитного барьера актер Моргунов, видимо, и не подозревал. Наш план был такой. В момент съемки сцены укола я беру актера Руслана Ахметова под гипнотическое управление, и тот вгоняет шприц не в твердую табуретку, а в мягкое место актера Моргунова. Если же мой контроль Ахметова Эдика достаточно качественным не получится, а такое случается, у управляемого начинает плыть координация движений, существовал план, тогда гипнотически ведомый мной актер Ахметов под предлогом срочно возникшей необходимости посетить санузел покидает комнату, а возвращаюсь обратно вместо него уже я, преобразившийся в его облик. В полости шприца уже со вчерашнего вечера плескалась волшебная водица, только и ждущая того, чтобы попасть в один упитанный цветущий организм и начать изгонять оттуда темных ментальных паразитов. Вот такой был план, незатейливый, но, как по мне, вполне рабочий. В нашем деле оно иногда так, чем проще, тем лучше. Кто же мог предусмотреть, что у актера Ахметова окажется такое редчайшее свойство личности, как полная невосприимчивость к гипнозу? Да, да, это бывает. Приблизительно у одного человека на 10 тысяч, то есть у 0,01% людей, вляпаться в событие, вероятность которого даже 1%, это надо быть очень невезучим. Кем надо быть, чтобы с разгона врезаться в несчастливую вероятность в 0,01%? Понятно кем, мной, Никитой Касаткиным. Да уж, и все это, в ту самую минуту, когда компьютерная система панически кричит мне в ухо о том, что потусторонние монстры толкутся вплотную к границе нашего мира, задевают эту границу своими жуткими тушами и вот-вот ринутся сюда, сметая все на своем пути. На прокрастинацию у меня ушло секунд 15-20, меня все же готовили ко всякому и учили прокрастинировать побыстрее. Я выдохнул, расправил плечи и уже сделал шаг из своего укромного угла, намереваясь приводить в действие придуманный только что прямо на ходу планш. Планш предусматривал силовой вариант, и а там будет видно. Потому что воткнуть шприц Жанни с иглой из антивещества в Моргуновскую выдающуюся ж нужно было во что бы то ни стало, и как можно скорее. Но привестись в исполнение моему импровизированному плану ж было не суждено. И слава, наверное, Богу. А не стал я осуществлять этот недоплан вот почему. Актер Никулин, который, видимо, глядя на мое лицо догадался о моих затруднениях насчет гипнотизирования актера Руслана Ахметова, уже подступил к этому самому актеру Ахметову поближе. «Русланчик, мне кажется, ты делаешь немного неправильно. Дай-ка, покажу». Актер Никулин аккуратно отобрал у молодого актера Ахметова шприц Жанни. «Смотри, держишь вот так и...» С этими словами Никулин поднял шприц и, внезапно изменившись в лице, силой воткнул его туда, куда и было нужно, то есть не в табуретку. «А-а!» – заорал актер Моргунов каким-то трубным, нечеловеческим голосом. Его коллегу Вицина этим басовитым криком сдуло с топчина, и я не знаю, в переносном ли смысле, может и в прямом. Актер Никулин с Ахметовым проворно и синхронно шарахнулись к стене. Рядом со мной кто-то сдавленно ойкнул. Туловище актера Моргунова дернулось, вздыбилось над топчаном, а потом на эти же топчаны с грохотом и опасным треском рухнуло. Торчащий из понятно откуда шприц Жанни качался, но это никого не веселило. А в воздухе над Моргуновским теперь тяжело ворочающимся телом стало твориться что-то нехорошее. Там смутно зароились, а потом стали оформляться и обретать четкости контуры зловещие темные фигуры. Нет, они были не похожи на мошек, и на шмелей они были не похожи тоже. Даже, блин, на куропаток. Нет, они, скорее, походили на медведей. На шерстистых медведей, зубастых, когтистых и летающих. Возникшие, выбравшиеся из туловища актера Моргунова летающие мохнатые медведи оглядели присутствующих недобрыми пылающими взглядами и глухо заворчали. Присутствующие из тех, кому повезло оказаться к злополучным топчинам не вплотную, застыли там, где настигло их это неожиданное явление. Режиссер Гайдай и оператор Окуляров стояли плечом к плечу позади камеры и одинаково сверкали очками. Помощники и осветители жались по стенкам, две гримерши под этими стенками уже лежали. Актер Мкрчан крестился, то и дело задевая пальцами свой выдающийся нос, а актер Владимир Итуш тихо бормотал себе под нос что-то неразборчивое, но тоже, кажется, религиозное. И даже молодой актер Руслан Ахметов бормотал. Заглянувшая на шум Наталья Варли, закатив глаза, медленно оседала у дверного проема, и очутившийся рядом актер Демьяненко в белом халате придерживал ее, не давая упасть, хотя и сам был очевидно недалек от обморока. Тело актера Моргунова уже не вздрагивало и неподвижной глыбой застыло на топчине. А я говорил, ряженка сегодня была не свежая. Раздался из дальнего угла чей-то неровный и глуховатый голос. И тогда началось такое, что не дай бог никому. Глава 17. Нечто за стеной. Потом у нас долго изучали этот удивительный феномен. Как смогли мелкие темные мошки, будь они хоть 100 раз потусторонние и инфернальные, за считанные дни вымахать из едва заметных точечек диаметром всего в пару миллиметров, в жутких и косматых медведеподобных чудищ. Немалую роль, конечно, сыграло то, что внутри актера Моргунова зловредная мошкара отыскала массу для себя полезного, в виде его непростого характера и изрядных амбиций, и тем самым обрела там, как уже было сказано, максимально питательную среду. Но основной фактор заключался все же в другом. Вот та электронная защита, которой я закупорил мелких темных сущностей во внутреннем мире актера, для человека она, понятное дело, безвредна. А вот для потусторонней мошкары, как оказалось, не вполне. Воздействуя на запертых мошек несколько суток подряд, наша электроника заставила их мутировать самым впечатляющим образом. Вообще говоря, это оказалось существенным научным открытием. Это оказалось открытием в науке, но о том стало известно позже. Пока же я водил по сторонам своим жалким маломощным пылесосом и чувствовал, как плавится и он сам, и слои специальных термозащитных перчаток у меня на руках. Я понял, что мое оружие здесь бессильно. Отбросив дымящийся аппарат в сторону, я вытащил из карманов электронные ловушки Касперского и швырнул в ревущих чудищ. Светящиеся шары полыхнули белым и зависли в воздухе, и на мгновение вместе с ними зависло пространство и время. Потом шары включились и стали делать свое дело. Они дернули на себя косматых скалящихся чудищ, собираясь утащить их в свой электронный плен. Вернее сказать, шары попытались. Прежнюю мелкую мошкару эти мощные ловушки вырвали бы из нашего пространства и запульнули к ним домой с такой силой и скоростью, что те там, у себя, пролетели бы несколько кругов вокруг планеты. Но темные сущности уже не были прежней мошкарой. Шерстяные монстры потуги моих электронных ловушек, если и почувствовали, то лишь как что-то незначительное и докучающее по мелочам, какую-то невнятную щекотку. А потом чудища одновременно ринулись к напряженно подрагивающим в воздухе перед ними светящимся шарам, клацнули челюстями, и с хрустом бедные мои ловушки употребили внутрь. Только тогда я осознал ужасное. Эти мохнатые мутанты не просто большие и устрашающие. Выходило так, что теперь они еще и изрядно сильны, и способны без посторонней помощи утащить все, что им захочется, а потом прогрызть себе путь сквозь границы миров и улететь отсюда, уцепившись когтями в добычу и громко хлопая своими жуткими перепончатыми крыльями. И судя по тому, как шипела и пузырилась ткань пространства-времени рядом с ними, они уже готовились заняться этим вплотную. Тогда я навел на врага последнее имеющееся оружие, мой боевой палец, и приготовился применить все, что там, в пальце и в моем электронном энергетическом окружении, еще оставалось. Я навел палец на летучих монстров, а сам протянул руку назад и стал на ощупь шарить в складке пространства, где прятался прямо здесь, в помещении мой заранее подогнанный сюда трейлер-фургон, надеясь вытащить оттуда кое-что для себя полезное. Потому что, хоть палец я выставил на полную мощность, этого было уже маловато, и темных потусторонних сущностей это могло лишь отогнать, но, могло и кое-куда загнать. А отыскать среди бесконечных шкафов и полок трейлера я пытался одну полезную штуковину, которая называется куб абсолютной изоляции. Да, изолировать распоясавшихся потусторонних монстров было бы сейчас очень в тему. Очутившись под прицелом грозного боевого пальца, летающие чудища как будто что-то почувствовали. Они заворчали, поднимая дыбом шерсть. Зрелище было еще то, и, скались и рыча, медленно переместились под самый потолок. Но не готовятся ли они таким образом атаковать? Пришла ко мне запоздалая мысль, но тут я нащупал заветный куб, размерами он был с кубик Рубика, моментально сдернул с него защиту и швырнул устройство в стену соседней комнаты. Кубик пролетел сквозь эту стену, что было правильно и так и задумано, и там, внутри, выдавив оттуда двух заспанных реквизиторов и одного обалдевшего рыжего кота, стремительно самораспаковался. И тогда я гахнул из пальца в самую гущу летучих монстров. Мохнатые чудища дико завизжали. Те, в которых попало, застыли, другие заметались по всей комнате. Мне пришлось пальнуть по ним еще. Подумалось о том, что, не обладая эти существа мерцающей плотностью, то есть возможностью проходить сквозь предметы и живую материю, они бы сейчас наделали здесь кошмарных дел. Тут включился куб абсолютной изоляции. Его невидимые магнитные щупальца хватали монстров и тащили сквозь стены комнаты внутрь себя. Вот, наконец, последний из них, закладывавший неописуемые виражи, дернулся и поплыл в том же направлении, что и его не такие расторопные сородичи. Но напоследок он, скотина такая, сумел извернуться и лупануть в меня каким-то неизвестным импульсом. Я успел пригнуться, и все же меня задело, приподняло над полом и с силой шарахнуло о стену. Другая стена, за которой был теперь куб, что расширился до размеров комнаты, и плененные им монстры, серебристо блымнула и приобрела свой первоначальный вид ухоженного ретро. Я успел это заметить, а также увидел устремленные на меня полтора-два десятка взглядов, в которых читалось много вопросов. Чувствуя, что перед глазами плывет, я на остатках сознания и имеющейся энергии бахнул по комнате всеобщим гипнозом и хрипло выдавил из себя: «Вам все показалось». После этого меня решительно накрыла густая и беспросветная тьма. Очнулся я от ощущения прохлады на лице, открыл глаза и огляделся. Рядом со мной хлопотали актеры Вицин и Никулин. По щекам у меня текла вода, не иначе Юрий Никулин по привычке вылил мне на голову стакан другой воды. Актер Вицин заботливо махал своей знаменитой шляпой, создавая у моего лица ветер. Я приподнялся на локте. Актер Моргунов сидел на топчине и с диковатым видом посматривал вокруг. Рядом суетились желающие ему помочь. Судя по всему, на Моргунова всеобщий гипноз подействовал не вполне, и я решил чуть позже вплотную заняться расчисткой его нежелательных воспоминаний.